Этьен Кабе. «Путешествие викарию». Философский и социальный роман. Издательство «Правда». Москва. 1989 год. Читает Юрий Рудник. Этьен Кабе. 1788-1856 годы. Этьен Кабе родился в Дижоне во Франции. Отец его, ремесленник Бондарь, отдал способного мальчика в Дижонскую центральную школу. Окончив ее, Этьен Кабе преподавал в лицее и одновременно учился на юридическом факультете. А в 1812 году получил звание доктора прав. Будучи по профессии адвокатом, Кабе интересовался политикой, выступал защитником противников реставрации. В начале 20-х годов стал членом организации карбонариев, а вскоре эмиссаром этого движения. Участвовал в июльской буржуазной революции 1830 года, но его мечта о республиканской монархии Луи Филиппа была иллюзорной. А предложенная программа демократических реформ не осуществилась. Кабе получил назначение генеральным прокурором на остров Корсика, потом избирался от Дижона в палату депутатов, вел разнообразную политическую работу. Критика июльской монархии в его книге «История революции 1830 года», ряд выступлений, издаваемый с 1833 года республиканско-демократический еженедельник «Пепеллер», вызвали судебные преследования и вынужденную эмиграцию на 5 лет в Англию. Там Кабе создал несколько исторических работ, а также роман-утопию «Путешествие викарию» 1838 год, где пропагандировал идеи мирного коммунизма. Вернувшись на родину, он возобновил издание журнала и вел агитацию за икарийский образ жизни. У Кабе возникло немало сторонников, но организация икарийских ячеек вызвала преследование правительства. Практически построить коммунистическую общину икария Кабе попытался в Америке, в штате Техас, затем Иллинойс, но эксперимент оказался нежизнеспособным. Роман «Путешествие викарию» впервые вышел в Париже в 1840 году и не раз переиздавался. На русском языке сокращенный перевод романа появился в 1924 году, затем в 1935 и 1948 годах. Часть первая. Глава первая. Цель путешествия — отъезд. Читатель, надеюсь, простит меня, если я сначала объясню ему в нескольких словах, что побудило меня опубликовать рассказ о путешествии, которое было совершено другим лицом. Я познакомился с лордом Керрисдоллом в Париже у генерала Лафайета. Понятно было бы удовольствие, которое я испытал, встретившись с ним в Лондоне в 1834 году, если бы я мог, не задевая его скромности, говорить о всех качествах его ума и сердца. Я мог бы сказать, что он один из самых богатых сеньоров 3 королевств и один из самых красивых людей, каких я когда-либо видел, с самой симпатичной физиономией, какую я знаю. Я мог бы сказать это, не вызывая его недовольства, ибо он не чванится этими милостями случая. Но я не буду говорить ни о широте его познаний, ни о благородстве его характера, ни об учтивости его манер. Скажу только, что, лишенный с детства отца и матери, он провел свою молодость в путешествиях, и что страстью его было изучение не каких-либо пустых предметов, а только тех, которые представляют интерес для человечества. Он часто с горечью повторял, что всюду на земле видел человека несчастным, даже там, где природа, казалось, собрала все для его счастья. Он жаловался на недостатки общественного строя в Англии, как и в других странах, и все же считал, что аристократическая монархия, наподобие монархии его страны, представляет форму правления и общества более всего пригодную для человеческого рода.